насвистывала по дороге на почту или в банк. Но когда, поднявшись наверх, она открыла дверь в комнату Кайли и очутилась лицом к лицу с Марией, у нее вырвался вопль, который распугал всех воробьев на соседнем дворе, а местные собаки отзвались на него воем. — Хорошенький сюрприз, — сказала она Кайли. Джиллиан подошла поближе, насколько хватило смелости. У нее руки чесались немедленно завесить портрет Марии Оуэнс полотенцем или же заменить его чем-нибудь веселеньким и обыкновенным, яркой картинкой, на которой щенята перетягивают друг у друга веревку, или детки за чайным столом угощают пирожными плюшевых мишек. Кому это надо? Видеть прямо на стене собственное прошлое? Кому нужно то, что находилось когда-то в доме тетушек на темной лестничной площадке между ветхими портьерами? «Неподходящая вещь для спальни», — объявила Джиллиан племянница. «Жуть наводит. Снимаем ее». «Мария не наводит жуть», — сказала Кайли. Волосы у Кайли отросли, и у корней уже виднелась темная полоса. «Это, казалось бы, должно было выглядеть странно и неряшливо, однако на самом деле только прибавляло ей привлекательности. Мало того, у нее появилось сходство с Марией». Увидев рядом, их легко было принять за близнецов. — Мне она нравится, — сказала своей тетке Кайли, и на том, поскольку это была как-никак ее спальня, разговор был окончен. Джиллиан сетовала, что не заснет, если Мария Оуэнс будет висеть у нее над головой, что ее будут мучить кошмары, даже бить лихорадка, однако все обернулось иначе. Она совершенно перестала думать о Джиме. И не тревожится больше, что кто-нибудь явится его искать. Если бы он остался кому-то должен или на чем-то надул кого-нибудь, обиженные побывали бы здесь давным-давно, стребовали бы с нее все, что им причитается, и убрались во свояси. И спится Джиллиан только спокойнее с тех пор, как на стене висит портрет Марии. Каждое утро она просыпается с улыбкой на лице. Уже не так боится выйти на задний двор, хотя случается, что и подтащит Кайли к окошку, чтобы лишний раз проверить, не вернулся ли снова Джимми. Кайли неизменно уверяет, что ей нет причин волноваться. Все чисто в зеленом саду. Кусты сирени срезаны под самый корень. Пройдут годы, покуда она снова вырастет. Бывает изредка, что на газон ляжет чья-то тень, но это, видимо, от лягушки, которая обосновалась на жительство между корнями. И потом, если бы был Джимми, они бы знали, разве нет, почуяли бы опасность и угрозу. — Нет там никого, — успокаивает ее Кайли. — Он исчез. — Пожалуй, так оно и есть. Во всяком случае, Джиллиан больше не плачет, даже во сне, и синяки, которые остались от него у нее на руках, пропали. Кроме того, она стала встречаться с Беном Фраем. Решение попытать все-таки счастье с Беном Фраем пришло внезапно, когда она возвращалась с работы на Олдсмобиле, который раньше принадлежал Джимми, и в котором до сих пор где-то под сиденьями гремят, перекатываясь банки из-под пива. Бен все еще звонил ей по несколько раз в день. Но это не могло продолжаться вечно, хотя он обладал поразительным терпением. Так еще мальчиком... Он 8 месяцев упражнялся, пока не научился освобождаться от металлических наручников. Снова и снова обжигал себе небо, пока не овладел искусством тушить во рту спичку, а потом неделями сидел на одной пахте да жидком пудинге. Месяца, даже годы тратил на то, чтобы понять и освоить фокус, который на сцене занимает считанные секунды. К любви, однако, неприменимы. Ни упражнение, ни подготовка. Тут как судьба распорядится. Будешь тянуть, есть риск, что упустишь, так и не попробовав. Наступит момент, и Бена откажется от дальнейших попыток. Выйдет из дому с книгой под мышкой, чтобы коротать время за чтением, как будет ждать ее, сидя на крыльце. И вдруг подумает по дороге: баста. Вот так, вот ни с того ни с сего. Джиллиан, стоило лишь закрыть глаза, чтобы представить себе, как на лице его проступает сомнение. «Сегодня не пойду», — решит он, — и повернет назад, и очень может быть, что больше не придет. От размышлений о том, что будет, когда Бен откажется, наконец, от попытки ее добиваться, Джиллиан становилось физически тошно.